возникло женское лицо. Не Лена. Поморгав, я попытался приподняться. «Не поднимайтесь». Голос был не слишком ласковый. Замечание учительницы непослушному ученику. «Где?» Больше ничего не смог выговорить. Даже не был уверен, что это мой голос. В ушах ревели самолетные турбины. Мешок с цементом или огромный камень давил на темя. «Молчите!» — снова услышал я строгий голос. «Не будьте ребенком! Не могу же я все время стоять над вами!» «А вы не давите мне на темечко!» Лицо прояснилось, я стал различать его черты. Большие глаза, зеленые, как листья груши, тонкие губы, волосы, зачесанные назад. Открытый, блестящий, точно фаянсовое блюдце лоб. Но женщина не выглядела такой строгой, как мне показалось из-за ее голоса. Попробуйте заснуть, и боль утихнет. Неужели я до этого не спал? Не напрягайтесь, вам все объяснят. Какой холодный голос. Вы что, старшая сестра? Ваш лечащий врач. «Извините, но мне срочно надо...» «Ага. Сейчас же встать и выяснить, кто вас ударил по голове. Потому что...» «Да, потому что если останетесь здесь хоть один день, работа там без вас остановится». Иронический тон обидел меня, и я сказал то, чего в иных обстоятельствах не сказал бы. «Зубастая вы. Видно, она привыкла и к более острой реакции». «На моем месте вы тоже бы зубастым стали», — ответила она спокойно. «Скажите», — спросил я, — «сильно меня?» «Похоже, еще десяток другой минуты улетел бы я к святому Петру». «Откуда такой вывод?» «Боль. И вы у меня двоитесь. Моя жена...» Мы ей позвонили, она требовала пустить ее к вам, но мы настояли, чтобы пришла не раньше завтрашнего утра. А сейчас за полночь. В коридоре сидит какой-то мужчина, просит, чтобы его немедленно к вам пустили. Кто он? Представляется вашим коллегой. Удостоверение предъявил? Да, совал его мне в глаза. Кто же это? Ваклинов, что ли? Ваклев. Может он войти? На 2 минуты. «А, 20 минут мне вполне достаточно. Ко всему прочему, вы еще и хитрите. Надо будет скорее вас выписать, и без вас все палаты битком набиты». «А почему я здесь один?» «В палатах места не хватило. Вот и положили в моем кабинете». «Вы из-за чего-то вот раздражены», — сказал я. Но докторша уже была за дверью. Вошел Ваклев в наброшенном на плечи белом халате, держа шляпу в руке. Он и так смуглый, точно цыган, а сейчас лицо и вовсе потемнело и постарело, наверное, от усталости и бессонницы. Волосы у него черные, а виски уже побелели, хоть он на 2 года моложе меня, ему всего 36. «Надо же», — подумал я, — «только здесь, сейчас, и заметил я, как Ваклев посидел. А ведь я сам много этому способствовал. Что греха таить. В совместной работе неизбежное огорчение, как бы хорошо мы друг к другу не относились». «А если б ты попал на кладбище?» — сказал Ваклев, пожимая мне руку.